Глава 13. Приближалось Рождество. Все ходили с таинственными лицами и придумывали, что бы такое подарить друг другу. Мона уже придумала. Она прятала свою тайну в своем ящике для игрушек. Тайна была салфеткой, которую она вышивала для мамы. Это был кусочек старой простыни, но Мона вырезала из него ровный круг, а нижняя Хюльда дала ей красных ниток для вышивания. И каждый раз, когда она приходила в гости к Хюльде, она немножко вышивала. Салфетка была уже почти готова. Но вот сегодня, когда она хотела достать из ящика салфетку, ее там не оказалось. Мона искала и искала по всей квартире и, наконец, нашла ее на полу под одной из кроватей. Салфетка была измята, запачкана и испорчена. Но самое странное заключалось в том, что кто-то вышел на ней какие-то беспорядочные красные разводы. Мона стояла с салфеткой в руке и смотрела по очереди то на одного, то на другого. У нее был такой сердитый вид, что все испугались и поспешили сказать, что они этого не делали. Даже папа подошел к Моне и сказал: «Мона, дорогая, поверь, что я даже не прикасался к твоей вышивке». И только малышка Мортин не сказал ни слова, потому что он спал после обеда. Мона, конечно, сразу догадалась, что напроказил Мортин. А теперь он спит, и она даже не может выругать его как следует. Он лежал в своей кроватке с таким невинным видом, что Мона рассердилась еще больше. Ей хотелось схватить весь ящик с игрушками и швырнуть его на пол, чтобы все сразу поняли, как она сердита. Папа взглянул на Мону. «Конечно, это очень плохо», — сказал он. «Но самое плохое, что у нас так мало места. Здесь даже посердиться негде по-настоящему». «Как это негде?» — удивилась Мона. «Разве мне сердитой надо больше места, чем несердитой?» «Несомненно», — ответил папа. «Вот, например, я, когда сержусь, убегаю из дома и оббегаю несколько раз вокруг нашего квартала. Чем злее бываю, тем больше бегаю и несусь изо всех сил. Так и бегаю, пока не устану настолько, что мне даже захочется вернуться домой и отдохнуть». «И я попробую!» — воскликнула Мона. «Знаешь, как я сердита! Ох, как я сердита!» С этими словами она подбежала к двери и, спускаясь по лестнице, все время повторяла: «Ох, как я сердита! Ох, как я зла!» И на улице она тоже сказала громко и четко: «Я сердита! Я сердита! Я сердита!» А когда на нее стали оглядываться все прохожие, она забормотала: «Я сердита, я сердита». Она шла в такт этим словам. И чем быстрее она шла, тем быстрее ей приходилось произносить их: «Я сердита, я сердита, я сердита, я сердита». Наконец она побежала, и ей пришлось замолчать, потому что иначе было трудно бежать. Когда она бежала вокруг квартала 3 раза, она увидала Матса. Похоже было, что он, рассердившись, тоже бегал вокруг квартала. «И ты рассердился?» — спросила на бегу Мона. Матс только кивнул и побежал дальше. А Мона уже очень устала. Ей больше не хотелось бегать. Она перестала сердиться. Ей хотелось сесть на край тротуара перед домом, где они жили, и подождать Матса. Но не успела она сесть, как увидела, что из дому выбежал папа. Ох, если бы вы видели, как он бежал! Наверное, он был страшно сердит. Затем выбежала Марен. В парадном слышались голоса Милли и Мины. Они тоже говорили: «Мы сердиты, мы сердиты, мы сердиты». Они бежали не так быстро, но лица у них были очень сердитые. В это время вернулся Мац, сделав первый пробег вокруг квартала, но он, не останавливаясь, побежал дальше. Значит, он еще не подобрел. Вихрем пролетел папа. Он сделал один круг и начал второй. «Теперь только мамы с малышкой Мортином не хватает», — подумала Мона. И в это время на улицу выбежала мама с Мортином на плечах. Мортин громко кричал, а мама повторяла: «Тише! Ох, как я сердита! Тише! Ох, как я сердита! Посижу-ка я здесь и подожду, пока они не перестанут сердиться», — подумала Мона. Наконец к ней подбежал Мац. Он перестал сердиться, но вид у него был очень возбужденный. «Видела, как быстро папа бегает?» «Ага, я всех видела. Что там случилось?» «Да вот понимаешь, когда ты убежала, мама сказала папе: что-то я не замечала, что ты имеешь привычку уходить, когда сердишься. По-моему, ты всегда сразу начинаешь кричать: "Что?" И папа сразу начал кричать: "Я? Кричу? Я всегда так сдержан, что вы ни разу не видели меня сердитым. Если уж и вы начали ссориться, то я действительно рассердился, — сказал я, — и убежал. Но ты видела, что сразу за мной выбежал папа, а потом и все остальные тоже по очереди рассердились и побежали». К дому подбежали Марин, Мартин и Марта, потом мама с Мортином. Мама не смогла пробежать больше одного круга, ведь у нее на плечах сидел Мортин, а он был не легче мешка с картошкой. Наконец прибежали все, кроме папы. Он пробежал уже 6 кругов, но каждый раз, когда он пробегал мимо, он кричал: «Сейчас еще один кружок и вернусь». Все сидели и ждали его. Бедный папа, если бы вы знали, как он устал! Он был краснее пиона, когда подбежал к ним, сделав последний круг. Но зато он был добрым и довольным. «Теперь неплохо пойти домой и поужинать, как вы считаете?» – спросил он. «Конечно, конечно», – ответила мама за всех. «А потом посидим в темноте», – предложила Мона. Когда им хотелось провести вечер особенно приятно, они гасили свет в комнате и все садились к окну. Они очень хитро придумали гасить в комнате свет, потому что когда свет горел, они видели в окне только собственное отражение. А когда в комнате было темно, они очень хорошо видели все, что происходит на улице. Они видели уличные фонари и освещенные витрины магазинов. А если шел дождь, то было еще интереснее. Тогда уличные фонари отражались в лужах. Все искрилось и сверкало. Они взяли бутерброды и уселись перед окном. А самоварная труба улеглась на подоконнике, потому что ей тоже хотелось смотреть вместе с ними. Мама погасила свет, папа включил радио. Он в 2 счета съел свой ужин, так как страшно проголодался. Затем достал трубку и закурил. Милли потихоньку радовалась, потому что знала, что теперь никто не вспомнит, что ей, Мини и Мортину пора ложиться спать. Сначала она смотрела на дым из папиной трубки, потом стала разглядывать фонари и витрины, и, наконец, взглянула на дом, стоявший напротив. Там тоже кто-то курил трубку. Как он сильно дымил! Наверное, у него была очень большая трубка. И, наверное, это был очень большой мужчина, раз он мог так много накурить за один раз. «Жалко, что тролли бывают только в сказках», — думала Милли. «Как интересно было бы думать, что в доме напротив живет большой добрый тролль, который курит гигантскую трубку, а его дети сидят рядом с ним перед окном, совсем как мы». Вот еще больше дыма повалило из окна. «Нет, наверняка там сидит тролль и курит длинную трубку». Милли даже засмеялась при этой мысли. «Над чем ты смеешься?» – спросила мама. «Я думаю об этом тролле. То есть я хотела сказать об этом человеке, который курит такую большую трубку в доме напротив». Теперь все увидели дым. И мама быстро сказала: «Тут что-то не в порядке, отец». «Верно», — сказал папа. «Смотри, дым валит, а в комнате темно. Может, там никого нет дома?» «Значит, они не знают, что у них горит, и пожарных вызвать некому», — испугался Мац. Папа вскочил. «Я сбегаю, посмотрю». «Там на углу есть пожарный сигнал», — сказал Мартин. «Знаю. А вы бегите, предупредите жильцов того дома. Они еще ничего не заметили». Все восемь тут же приготовились бежать. Но мама сказала: «Пойдут Марин, Мартин, Марта и Мац. Остальные будут смотреть из окна. А я пойду предупредить Хюльду и Хенрика. Я сию минуту вернусь». Старшие дети побежали в дом напротив и стали звонить во все квартиры. Они говорили: «Мы только хотели предупредить вас, что из одного окна в вашем доме идет дым. Наш папа побежал вызывать пожарных». Мац позвонил в одну квартиру, но ему никто не открыл дверь. И когда он сунул нос в замочную скважину, он ясно почувствовал запах дыма. Мона, Милли и Мина лежали на подоконнике, прижав нос к самому стеклу. Им очень хотелось посмотреть на пожарную машину. А Мортин побежал на кухню, взял свое игрушечное ведерко, набрал в него воды, спустился с лестницы, перешел через улицу и пошел к дому, где был пожар. Но окно, из которого шел дым, было очень высоко. «Наверное, поможет, если я вылью воду прямо на стену», — подумал Мортин и выплеснул на стенку все ведро. Мортин хотел принести много таких ведерок, ведь ему всегда хотелось стать пожарным, но в это время его обнаружила Марин. Она подняла его на руки и отнесла домой. И не помогли никакие крики Мортина. Ему пришлось сесть на окно вместе с Моной, Милли и Миной. С воем подъехали пожарные машины. Они ехали на полной скорости и у дома резко затормозили. Повсюду замелькали пожарные. «Идемте, я покажу вам квартиру», — сказал Мац и побежал вверх по лестнице. Здорово ему повезло в этот день. Через несколько минут пожарные вместе с Мацом потушили пожар и спустились вниз. «Хорошо, что вы предупредили нас так быстро. Еще немножко, и был бы большой пожар». Пожарные отдали честь, вскочили в машины и уехали. «Молодцы, пожарные», — сказал папа. «И я тоже», — сказал Мортин. «Ты о чем, малышка?» — спросил папа. «Теперь меня зовут не малышка Молтин, а Молтин Позалник», — объяснил ему Мортин. На другое утро в их почтовом ящике лежало письмо, адресованное папе, маме и всем восьми детям. На письме не было почтовой марки, значит, кто-то рано-рано утром сам опустил письмо в их ящик. Папа вскрыл конверт и прочитал: «Дорогая большая семья! Мне хочется от всего сердца поблагодарить вас за то, что вы вчера вызвали пожарную команду. Соседи рассказали мне, как вы бегали и предупреждали всех жильцов дома. Я ушла и забыла выключить утюг, и если бы пожарные не приехали так быстро, то вся моя квартира и все вещи сгорели бы, а может быть и весь дом. Представляю, какое бы у меня было Рождество. Я вам очень благодарна и надеюсь, что вы примете мой маленький подарок. Купите себе на эти деньги что-нибудь, что порадует всех вас, славных пожарников. С приветом, дама, живущая напротив, которая никогда больше не уйдет из дому, не выключив утюг». Внутри конверта лежала красная бумажка. 100 крон», — сказал папа. «Ничего хуже нельзя было придумать». «Ничего лучше нельзя было придумать», — сказала Мона. «Не доставало еще брать деньги за то, что мы помогаем друг другу», — сказал папа. «Я пойду и отдам их обратно». «Нет, так нельзя», — сказала мама. «Дама так радовалась, что сделала нам подарок, и она очень обидится, если мы вернем его». «А на что мы их потратим?» — спросила Мона. «Давайте сделаем так», — предложил папа. «Мы будем весь день думать, а вечером скажем, кто что придумал». Теперь у них было о чем думать целый день. И вам, конечно, тоже любопытно узнать, что же они придумали. Ребята, продолжение истории про папу, маму, 8 детей и грузовик вы услышите в нашей следующей программе.